95. День рождения Вителия, смотри примечание 217, прежде никем не отмечавшийся, Цицина и Валент отпраздновали с редким великолепием, устроив гладиаторские бои в каждом квартале Рима. Смотри примечание 218. Примечание 217. 7 или 15 сентября. Примечание 218. Август разделил Рим на 14 округов и восстановил древнее деление города на кварталы. Последних при империи было около 300. В них входило несколько улиц, население которых составляло что-то вроде общины со своим старостой, своими сходками и так далее. Конец примечаний. Страница 93. Радость негодяев и возмущение людей порядочных вызвали жертвоприношения в память Нерона, устроенные Вителием у жертвенника, сооруженного для этой цели на Марсовом поле. Жертвенных животных убивали и сжигали во славу римского народа. Жертвенный огонь разводили жрецы Августалы, смотри примечание 219. Был восстановлен весь обряд, созданный Ромулом в честь царя Татия, смотри примечание 220. И Цезарем Тиберием для прославления рода Юлиев. Примечание 219. Коллегия жрецов Августалов была учреждена Тиберием в 14 году нашей эры для проведения церемоний, связанных с культом Августа и рода Юлиев. Примечание 220. Татий, древний сабинский царь, одно время соправитель Ромула. Место это, впрочем, допускает другие толкования. Смотри издание истории Хериуса, выпуск 1, Лейпциг, 1877 год, страницу 233. Конец примечаний. Не прошло еще и 4 месяцев со времени победы Вителия, а уж его вольноотпущенник Азиатик возбудил к себе такую же ненависть, как в былые годы Поликлиты, Патробии, смотри примечание 221 и им подобные. Примечание 221. Вольноотпущенники Нерона. Смотри примечание 68 книги 1. Об Азиатике смотри главу 57. Конец примечания. Никто в этом доме не пытался выдвинуться с помощью честности или трудолюбия. К власти вел только один путь – тешить ненасытные вожделения Вителия оргиями и пирами, один другого роскошней и расточительней. Сам Принципс радовался тому, что может наслаждаться, пока есть время, о будущем старался не думать и, как говорят, за несколько месяцев проел 200 миллионов сестерциев. Примечание 222. 16 миллионов 600 тысяч рублей. Конец примечания. Целый год пришлось злосчастному городу терпеть Отона и Вителия, сносить обиды и оскорбления от Виниев, Фабиев, Икелов, Азиатиков, пока не явились Муциан и Марцелл, смотри примечание 223, другие люди, но с теми же нравами. Примечание 223. По-видимому, Эприх Марцелл. Если это так, то данное замечание существенно для характеристики взглядов Тацита. Связать установление власти Флавиев с именем Эприя Марцелла значило дать новой династии вполне определенную и нелестную характеристику. Конец примечания.